Мужская половая система. Гормоны поиска, любви, агрессии. В состав мужской половой системы входят половые органы. Внутренние семенники, семявыносящие протоки, предстательная железа, простата, семенные пузырьки и наружные, половой член и мошонка. Парные семенники, яички, находятся в мошонке, которая представляет собой кожно-мускульный мешочек, расположенный вне тела. Во время эмбрионального развития мальчика семенники закладываются и развиваются в нижней части брюшной полости и опускаются в мошонку незадолго до рождения под действием гормона, вырабатывающегося в материнской плаценте, называемого хорионическим гонадотропином. Расположение яичек вне полости тела связано с тем, что нормальное созревание сперматозоидов, сперматогенез, возможно только при температуре ниже температуры тела. Семенники имеют длину 3-4 см и массу около 20 граммов каждый. Семенники – это железы смешанной секреции. В них вырабатываются и сперматозоиды, половые клетки, покидающие организм самца, и половые гормоны, попадающие в кровь и принимающие активнейшее участие в регуляции большинства обменных процессов в организме. Каждый семенник состоит из множества извитых семенных канальцев, в которых после наступления половой зрелости у человека к 12-14 годам под действием фолликостимулирующего гормона гипофиза ФСГ происходит созревание сперматозоидов. У многих видов животных этот процесс имеет сезонный характер, у других видов, в том числе и у человека, происходит постоянно. Между семенными канальцами расположены особые клетки, которые являются основным местом секреции мужских половых гормонов андрогенов, тестостерона и дигидротестостерона, ДГТ, под действием лютеинизирующего гормона гипофиза ЛГ. Семенники функционируют в течение всей жизни мужчины, и хотя с возрастом секреция андрогенов несколько снижается, образование полноценных сперматозоидов продолжается до глубокой старости. В среднем в секунду вырабатывается 1500 сперматозоидов. Общее число образующихся в течение жизни мужских половых клеток примерно составляет от 10 в 11 степени до 10 в 12 степени. Зрелые сперматозоиды выталкиваются сокращением гладких мышц из семенника в семявыносящий проток, а затем смешиваются с секретами простаты и семенных пузырьков, образуя сперму или семенную жидкость. Наружу сперма поступает по мочеиспускательному каналу, проходящему внутри полового члена. Сперматозоиды были открыты в 1677 году учеником изобретателя первого микроскопа Антони ван Левенгука Людвигом ван Хаммом. Именно он принес учителю емкость со спермой, утверждая, что увидел в ней под микроскопом маленькие движущиеся существа. Исследовав сперму, Левенгук послал в Королевское научное общество сообщение об открытии сперматозоидов. Однако для чего они нужны, узнали лишь через много лет. Для постоянной выработки гигантских количеств сперматозоидов и выведения спермы наружу необходимы два гормона гипофиза – ФСГ и ЛГ, синтез которых находится под контролем люлиберина гипоталамуса. В крови 98% мужских половых гормонов связывается с особыми белками, и только 2% может быстро связываться с клетками-мишенями. У взрослого мужчины в сутки образуется 6-7 мг тестостерона, при высоких физических нагрузках, например, у бегунов-марафонцев, курсантов военных училищ после кроссов, образование его снижается. Однако оказалось, что значительное увеличение уровня тестостерона в крови наблюдается после умеренных занятий со штангой на тренажерах. Человек должен спать около 8 часов в сутки и даже немного больше. Во время полноценного здорового сна выработка тестостерона резко возрастает, а ночные походы по питейным заведениям и сидение у телевизора заметно тормозят высвобождение мужских половых гормонов. Оба мужских половых гормона, тестостерон и дигидротестостерон, стимулируют образование сперматозоидов, сперматогенез, и выделение компонентов спермы, обеспечивающих их жизнеспособность. Половая активность мужчин определяется уровнем половых гормонов, андрогенов в крови. В свою очередь, выработка и высвобождение андрогенов регулируется гормонами гипоталамуса и гипофиза. Специальными опытами было доказано существование суточных ритмов выброса всех этих гормонов в кровь. Как оказалось, больше всего мужских половых гормонов содержится в крови ночью и рано утром. Как известно, сперматозоиды двигаются при помощи длинного жгутика, причем это движение возможно только в слабощелочной среде, в кислой же среде сперматозоиды теряют подвижность. Поскольку влагалищные секреты имеют слабокислую реакцию, то для ее нейтрализации семенная жидкость мужчин, в которой находятся сперматозоиды, содержит щелочные компоненты. Основной объем семенной жидкости образуется в семенных пузырьках и простате, предстательной железе. Семенная жидкость также содержит питательные вещества, обеспечивающие существование сперматозоидов. Секреции всех необходимых компонентов семенной жидкости железами, расположенными вдоль семенных протоков, стимулируются половыми гормонами, главным образом дигидротестостероном. Воздействие мужских половых гормонов чрезвычайно важно во время всего эмбрионального периода созревания организма мальчика. Эти гормоны способствуют развитию полового члена, семявыносящего протока, семенных пузырьков, простаты, а впоследствии вторичных половых признаков, оволосение лица, низкого голоса и так далее. Кроме того, тестостерон повышает выделение пота и кожного сала, поэтому у мужчин обычно наблюдается большая склонность к образованию прыщей, чем у женщин. Мужские половые гормоны, помимо признаков, связанных с мужским полом, стимулируют синтез белка, в частности, мышечных белков, а также ускоряют рост костей. Именно поэтому мужчины, как правило, выше женщин, у них больше и масса мышц. Андрогены играют чрезвычайно важную роль в формировании и поддержании полового влечения, а также в обеспечении полового поведения. С током крови половые гормоны, главным образом тестостерон, попадают в структуру головного мозга и взаимодействуют с нейронами. Циркуляция андрогенов в крови не только необходима для поддержания полового влечения, но и является фактором, приводящим к повышенной агрессивности. Вот почему мужчины злее женщин. Для поддержания нормального полового поведения мужчин или самцов других видов млекопитающих нужны очень малые количества тестостерона в крови. Если же уровень тестостерона увеличивается, то на половое поведение это влияет мало. После кастрации, то есть после удаления семенников, уровень андрогенов снижается существенно ниже нормы, что ослабляет половое влечение, потенцию и агрессивность, хотя в ряде случаев половое влечение и потенция сохраняются у кастрата в течение многих лет. Связь между уровнем тестостерона и агрессивностью детально исследуется в связи с тем, что кастрация или введение блокатора в секреции этого гормона приводит к подавлению неконтролируемых компульсивных поступков, которые лежат в основе некоторых форм преступного поведения. Кстати, введение кастратом андрогенов может резко повысить их агрессивность. Постоянно циркулируя в крови, половые гормоны контролируют все поведение человека. Кроме того, они могут вызывать и программные поведенческие эффекты, влияя на развитие нервной ткани в период полового созревания, что также определяет различия в поведении мужчин и женщин. Болезни. У человека имеется целый ряд заболеваний, связанных с нарушением функционирования системы половых гормонов. Усиление работы семенников, гипергонадизм, встречается редко. Например, при опухолях семенников, а клинические проявления усиления эндокринной функции мужских половых желез возникают только в период полового созревания и у взрослых мужчин практически не выражены. Однако у мальчиков гипергонадизм приводит к преждевременному половому развитию, характеризующемуся быстрым ростом тела, повышенным половым влечением, ранним формированием вторичных половых признаков. Гораздо чаще гипергонадизма встречается патологическое состояние, обусловленное недостатком образования мужских половых гормонов и сперматозоидов – гипогонадизм. Обычно гипогонадизм сопровождается недостаточным развитием внутренних и или наружных половых органов, а также вторичных половых признаков. Различают первичный гипогонадизм, при котором причина болезни кроется в недостаточности гормонов гипоталамуса или гонадотропинов гипофиза. Возможных причин первичного гипогонадизма несколько. Изменение числа или нарушение в строении половых хромосом, врожденное отсутствие яичек или их неопущение из брюшной полости эмбриона в мошонку. Полное отсутствие сперматозоидов в сперме встречается редко, хотя иногда такая проблема возникает как осложнение после паротита в просторечии свинки. А вот снижение количества сперматозоидов в сперме до критического уровня 20 миллионов в миллилитре наблюдается все чаще и чаще. Такое нарушение может быть как врожденным, так и приобретенным в результате неблагоприятных воздействий на организм в течение жизни, радиационного облучения, приема некоторых лекарств, физических повреждений, заболеваний. Например, повышение температуры семенников из-за лихорадки, сильного перегрева, расширение крупных вен мошонки резко снижают число здоровых, высокоподвижных сперматозоидов. В этом случае речь идет уже о вторичном гипогонадизме. Иногда сперма не находит правильного пути, и вместо выброса через половой член устремляется вверх в мочевой пузырь. Такая проблема зачастую наблюдается при диабете или после операции в тазовой области. Иногда мужское бесплодие связано с заболеваниями простаты. Предстательная железа, простата, расположена под мочевым пузырем. У здорового человека ее размер с грецкий орех. Через центр простаты проходит канал, по которому моча из мочевого пузыря выводится наружу. В процессе полового акта, непосредственно перед выбросом спермы, эякуляцией, сокращение простаты, вызываемое нервными и гормональными воздействиями, выдавливают в семя выбрасывающие потоки особую жидкость. Эту жидкость, вырабатываемую в простате, называют семенной плазмой. Она нейтрализует кислую реакцию среды во влагалище и обеспечивает защиту и высокую подвижность сперматозоидов, пускающихся по половым путям женщины в долгий путь к яйцеклетке. В организме мужчины вырабатывается небольшое количество эстрогенов, а в женском – андрогенов. Если мужчина растолстел, то выработка тестостерона ослабевает, а выработка женских половых гормонов, наоборот, увеличивается. Под их действием мужская фигура принимает женоподобные формы. Врачи называют такое превращение феминизацией. Чтобы избежать гормонального сдвига, необходимо бороться с лишними килограммами. Правда, тут есть одна тонкость. Нельзя урезать калорийность рациона более чем на 15% и терять вес слишком быстро. Жесткие ограничения в пище организм может воспринять как сигнал о наступлении голодного времени и в ожидании худшего резко уменьшит выработку тестостерона.